смешно, то слишком дурен. Дергает как свет, то сегодня доволен. Стороны нас дороги, мы влюбимся в Польше. Кровь или мастина. Я люблю брата, но потом и все как газ.